И удивительно скоро мелькали для меня эти горестно-счастливые дни. Расставшись поздно вечером с Анхин, сладко замученный бесконечным прощанием с ней, я, придя домой, тотчас же проходил в кабинет и засыпал мертвым сном с мыслью о завтрашнем свидании. Утром я нетерпеливо сидел с книгой в руках в солнечном саду, ожидая той минуты, когда можно будет опять бежать за реку, чтобы увести Анхин куда-нибудь на прогулку. В эти часы всегда гуляли с нами девочки, младшие дочки Виганда, но они всегда бежали впереди, не мешали нам. В полдень я возвращался домой к обеду. После обеда все перечитывал Фауста и ждал вечерней встречи. По вечерам в низах сада светила молодая луна. Таинственно и осторожно пели соловьи. Анхин садилась ко мне на колени, обнимала меня, и я слышал стук ее сердца. Впервые в жизни чувствовал блаженную тяжесть женского тела. Она, наконец, уехала. Никогда еще не плакал я так неистово, как в тот день. Но с какой нежностью, с какой мукой сладчайшей любви к миру, к жизни, к телесной и душевной человеческой красоте, которую, сама того не ведая, открыла мне Анхин, плакал я. А вечером, когда уже отупев от слез и затихнув, я опять зачем-то брел за реку, обогнал меня тарантас, отвозивший Анхин на станцию, и кучер, приостановившись, подал мне номер петербургского журнала, в который я с месяц тому назад впервые послал стихи. Я на ходу развернул его, и точно молнии ударили мне в глаза волшебные буквы моего имени. На другой день, рано утром, я пешком ушел в Батурино. Шел сперва сухим, уже накатанным проселком, среди блестящих в утреннем пару пашен, потом по Писаревскому лесу, солнечному, светло-зеленому, полному птичьего весеннего пения, прошлогодней гниющей листвы и первых ландышей. Когда я явился в Батурино, мать даже руками всплеснула, увидав мою худобу и выражение обрезавшихся глаз. Я поцеловал ее, подал ей журнал и пошел в свою комнату, шатаясь от усталости и не узнавая знакомого дома, дивясь тому, какой он стал маленький и старый.